после школы, по субботам и воскресеньям Арабелла и Пикси стали частыми гостями в доме викария. Арабелла все больше и больше замечала, как жизнь ее отличается от жизни Мэри. Еще она заметила, что Мэри на такую жизнь совсем не жаловалась. Однажды она очень откровенно спросила Мэри, почему ковер в их столовой такой старый и потертый? На что Мэри тоже откровенно ответила, что ее родители собирают деньги на новый. Собирать деньги — это для Арабеллы было что-то незнакомое, и она не думала, что такое могло бы ей понравиться. Потом однажды она приехала к Мэри и увидела, что в столовой новый ковер. Посредине ковра сидела мама Мэри. Она гордо гладила ковер. Арабелла никогда не видела, чтобы ее мама занималась чем-нибудь подобным. Миссис Кук заметила выражение ее лица и сказала просто: «О, он такой красивый!» Арабелла не понимала суеты вокруг нового ковра, но ей стало ясно, что собирание денег делает семью Мэри счастливой, когда они наконец-то могут что-нибудь себе позволить. Она не могла представить себе своих родителей, замечающих новый ковер. Дело в том, что они стелили новые ковры по всему дому каждые 3 года. Потом Пикси. Арабелла без сомнений любила его, но когда Мэри предоставлялся шанс проехаться верхом, она приходила в такой восторг, что Арабелла считала это немного даже странным. Она не понимала, что такое простое, как катание верхом, могло вызвать в сердце такое желание, когда каждый раз ты должен платить, а денег не так уж и много. Многое Арабелла узнавала, хотя и не все, но кое-что откладывалось у нее в голове. Путешествуя на Пикси по деревне, Арабелла открывала для себя прелести сельской жизни и сельского пейзажа. Иногда она ездила одна, иногда с Мэри. В таких случаях они по очереди ехали верхом или шли рядом, ведя Пикси за поводья. Иногда за ними увязывались другие дети, и такие прогулки часто были шумными, веселыми, но больше всего Арабелла любила, когда они были вдвоем с Мэри. У нее было много вопросов по поводу того, что она узнавала в воскресной школе. Во время таких прогулок она задавала свои вопросы Мэри, а та старалась на них ответить. Но был один вопрос, на который никто не мог бы дать удовлетворительного ответа. Что случилось бы с Пикси, если бы Арабелла отдала его Иисусу? Она представляла себе разные вещи. Однажды ночью ей даже приснилось, что Пикси умер, так как Бог указал на него с небес, как на самое лучшее, что она должна отдать. Она проснулась испуганная, с глазами полными слез, и ночной кошмар преследовал ее еще много-много дней. Глубоко внутри она думала, что это неправильно. Дон Рэйчел Мэри и даже Фред говорили об Иисусе как о настоящем друге, и они уверяли, что друг не причинит тебе боли. Но никто не мог точно сказать ей, что Иисус не попросит ее отказаться от Пикси. Могла ли она доверять ему в полной мере? Она не знала, и это не давало ей покоя. Она все больше и больше ощущала где-то глубоко внутри странное предчувствие. Это было ощущение пустоты, как бы в ее животе или даже в ее груди была большущая дыра. Нет, это было не так. Это было глубже внутри нее. Из-за этого она чувствовала себя неловко и неудобно, и наполненной огромным желанием чего-то, чего она не знала. В глубине своего сердца Арабелла знала, что ответить на ее вопрос мог только Иисус. И все-таки она все еще боялась полностью доверять ему. Несмотря на это, Арабелла была счастливее, чем когда-либо. Жизнь ее была интересной и веселой, и она училась любить других и позволять другим людям любить себя. Так могло бы продолжаться и дальше. Но однажды случилось такое, что все изменило. Во вторник утром Арабелла спустилась к завтраку и обнаружила, что ее папа уже уехал на какую-то встречу. Ее мама сидела и читала газету. Возле нее стояла чашечка кофе. Арабелла села за стол и попросила горничную положить ей бекон и яйца. Тут ее мама сложила газету и довольно решительно отложила ее в сторону. Арабелле показалось, что и мама только что приняла какое-то решение, и она посмотрела на маму с ожиданием. «Арабелла», — сказала она твердым голосом, как будто она знала, что Арабелле не понравится то, что она собирается говорить. «Мы с твоим папой пришли к одному решению. Мы считаем, что ты слишком много времени проводишь вместе с деревенскими детьми, и нас не устраивает то, какое влияние они на тебя оказывают. Мы тебя воспитывали для более высоких вещей, и общение с этими людьми понизило твой уровень. Ты уже не та девочка, какой была раньше». Арабелла открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее мама остановила ее, подняв руку. Она продолжала. «Мы решили, что деревенская школа не самое лучшее место для тебя, и поэтому с начала осеннего семестра ты будешь посещать школу леди Ортингтон». Она снова подняла руку, когда Арабелла попыталась возразить. «И мы не собираемся это обсуждать. Это уже решено. Я знаю, что сейчас ты не скажешь нам спасибо, но в будущем ты будешь нам благодарна. Когда ты будешь ходить в школу леди Уортингтон, тебе не надо будет встречаться с дочерью викария. В твоей новой школе учится дочка архиепископа, и она будет куда более подходящей компанией для тебя. Что касается церкви, мы будем счастливы, если Харгривс будет возить тебя в город, в собор каждое воскресенье. Поэтому тебе больше не надо посещать деревенскую церковь». Слушая эту речь, Арабелла становилась похожей на рыбу без воды. Она с открытым ртом и ужасом в глазах смотрела на свою маму и хватала ртом воздух. Она почувствовала себя больной и несчастной, когда ее чудесный, новый мир рушился вокруг нее. Такая реакция Арабеллы застигла ее маму врасплох. Она тщательно отрепетировала свою речь и была довольна ее премьерой, но теперь она чувствовала себя далеко не такой уверенной, как намеревалась. Она и не ожидала, что Арабелла будет так страдать. Конечно же, ребенок знал, что они хотели как лучше для нее. Арабелла же не знала, что сказать. Вернее, это была не совсем правда. Она могла придумать огромное количество уговоров, включая визг, крик и плач до тех пор, пока не заболеет. Но это не передало бы точно, как ужасно она себя чувствовала в тот момент. Она сидела, отчаянно пытаясь найти слова, чтобы точно выразить маме свои чувства. Ее мама приняла ее молчание как знак согласия, и это беспокоило ее еще больше. Когда Арабелла кричала, как обычно, все понимали, что происходит. Но спокойную, серьезную Арабеллу было намного труднее понять и переубедить. Мама встала из-за стола с чувством неудовлетворения. Теперь, когда важная речь была окончена, она не знала, что сказать своей дочери. И еще у нее было чувство, что и папа Арабеллы не будет ею доволен. Но почему же все так сложно? Острая головная боль дала о себе знать. И, взявшись за голову, мама вышла из столовой. Арабелла осталась сидеть, уставившись на стол, пока Лидия суетилась, готовя ей завтрак. Она поставила перед ней тарелку и тут заметила, какой несчастной была девочка. «Что с вами, мисс?» Арабелла глотнула воздух и попыталась ответить. Но вместо этого она икнула и не смогла произнести ни слова. «О, мисс, постарайтесь сказать мне, может быть, маму позвать?» Арабелла быстро покачала головой и посмотрела на Лидию широко открытыми глазами. Лицо ее было бледное. «Вы не заболели?» Арабелла снова покачала головой. Она глубоко вздохнула. Напряжение в груди ослабело, и она могла говорить. «Они забирают меня из школы, из церкви, от мэри», — прошептала она и передала Лидии мамины слова. «О, мисс!» Лидия хотела утешить девочку, но не хотела трогать дочь хозяина. Она, как и другая прислуга, заметила перемену, произошедшую в Арабелле. Они все согласились, что перемена была к лучшему. И Лидия не могла понять, почему этого не видели родители Арабеллы. Вдруг она сказала: «А вы расскажите ему, мисс, расскажите. Расскажите ему все. Он может помочь вам. Иногда случаются такие ужасные вещи, но если мы доверимся ему, он может сделать так, что все будет хорошо». Арабелле понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что Лидия говорит об Иисусе. Она была вторая, кто говорил это. Арабелла вспомнила Мэри и летний домик. Тогда ведь это сработало. Но возможно ли такое снова? И тут она вспомнила Дона, его молитву. Нет, конечно, нет. Это уже в третий раз она слышит это и понимает, что это правда. Неожиданно Арабелла поняла, что все они правы. Она не могла сказать, как она это поняла, но она просто это знала. Она подняла глаза на Лидию, в них были отчаяние и надежда. «А не могли бы вы попросить его за меня? Я ведь не знаю, как». Лидия заколебалась, но потом кивнула. Она закрыла глаза и опустила голову. Арабелла сделала то же самое. «Дорогой Иисус, Ты знаешь, что случилось, и о планах, касающихся мисс, о том, что ее хотят отдать в новую школу и в новую церковь, к новым друзьям. Ты видишь, как она расстроена. Пожалуйста, Господи, приди и помоги ей. Мы верим, что Ты можешь повернуть все в лучшую сторону. Спасибо Тебе, что Ты всегда слышишь наши молитвы. Твоим именем. Аминь». «Аминь», прошептала Арабелла и слабо улыбнулась Лидии. «Теперь мне немного лучше». «Очень хорошо, мисс. Ешьте свой завтрак, отправляйтесь в школу и постарайтесь не волноваться. Сейчас все в руках Господа». Арабелла поела немного бекона и яиц. Она была уверена в том, что Лидия была права насчет того, что теперь все было в руках Господа. Потом молнией мелькнула мысль о том, что, возможно, это и не так. Она ведь никогда не отдавала ему себя. Была ли она сейчас готова довериться ему во всем? И тут же она подумала о Пикси. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Я не могу. Возможно, ты заберешь его у меня». В школе Арабелла рассказала Мэри и своим друзьям о разговоре с мамой за завтраком. Все они были ужасно расстроены и изо всех сил старались ободрить ее советами и проявлениями симпатии. Новость распространилась по классу. Мисс Литл услышала обрывки разговоров детей, и когда она увидела, что во время уроков Арабелла была расстроена и не могла сосредоточиться, она поняла, что, возможно, разговоры были правдой. При первой же возможности она переговорила с мисс Карлтон, которая хотела все уточнить, и вызвала Арабеллу. Директриса и ученица беседовали почти 20 минут, и Арабелла вышла из ее кабинета с чувством облегчения. А миссис Карлтон села и стала обдумывать, как лучше для всех уладить это дело. Вечером Мэри рассказала маме и папе, а одна девочка из воскресной школы, которая училась в классе Арабеллы, встретила в магазине Рэйчел и все ей рассказала. В течение следующих нескольких дней мистер Браун получил один телефонный звонок, и ему нанесли два визита. Звонок был от миссис Карлтон, которая хотела поговорить с ним о том, что она услышала. Не мог бы он заглянуть к ней и подтвердить или опровергнуть слухи. Он был очень удивлен и озадачен, но охотно согласился. Визит нанес ему прежде всего местный викарий. Он был обеспокоен разговорами о том, что Арабеллу заберут из церкви и от друзей. Он вежливо спросил мистера Брауна, была ли правда в этих разговорах, и потом выразил беспокойство о благосостоянии ребенка, так как сейчас она действительно была счастлива. Другой визит был нанесен учителями из воскресной школы. Это была молодая пара, которые очень подходили друг другу. Мистер Браун заметил, что девушка носила обручальное кольцо. Они очень осторожно и дружелюбно поинтересовались самочувствием Арабеллы и выразили надежду, что слухи, дошедшие до них о том, что Арабеллу заберут, была неправдой. Ей действительно очень нравится их занятие, и они будут очень скучать по ней. Мистер Браун был очень удивлен беспокойством и вниманием по поводу его дочери. Он сказал всем, что ничего не знает об этих переменах. В любом случае он постарается выяснить, откуда взялись эти слухи. После визита Дона и Рэйчел он позвал Арабеллу в свой кабинет. Они поговорили несколько минут, и Арабелла рассказала папе все, о чем говорила ей мама. Она закончила вопросом. «Папочка, почему вы посылаете меня в школу леди Ортингтон и забираете меня от моих друзей?» В ответ папа поцеловал ее в лоб и сказал, чтобы она больше не беспокоилась об этом. Потом он вышел и решительно направился к своей жене. В тот вечер за ужином Арабелла чувствовала себя спокойно. Разговор с папой успокоил ее настолько, что она смогла отдать должное еде, которая была просто замечательной. Потому что Лидия рассказала повару о том, что случилось. Повар же, в свою очередь, захотел сделать что-нибудь, чтобы ободрить ребенка, и приготовил ей ее самое любимое блюдо. Арабелла была обрадованная, увидев коктейли из дыни, курицу по-французски, лимонный пирог и мороженое, и все это с удовольствием съела. После ужина она сделала такое, чего никогда не делала. Она пошла на кухню и сказала повару «спасибо». Повар так изумился, что даже обнял Арабеллу. И только для мамы Арабеллы ужин оказался напряженным. Она поковыряла вилкой в тарелке, едва ли положила что-то себе в рот. После ужина отец сказал горничной, что они выпьют кофе в комнате для отдыха. Арабелла не любила кофе и собралась поиграть, но ее папа сказал. «Арабелла, пойдем с нами, пожалуйста. Я должен вам что-то сказать». Мама несчастно взглянула на нее, и Арабелла почувствовала, как холодная дрожь пробежала по ее спине. Было ли это то, что она ожидала услышать? Собирались ли ее родители говорить о ее будущем? Папа мягко, взял маму за руку и повел из столовой. Было что-то беспокоящее в том, как он это сделал, и Арабелле очень хотелось знать, что же она услышит. Полная страхов и предчувствий, она последовала за своими родителями. В комнате для отдыха папа помог своей жене сесть на диван, поставил маленький стульчик для Арабеллы и подвинул кресло для себя. Арабелле показалось, что он хотел, чтобы они сидели как можно ближе друг к другу. Это было похоже на уют в доме Мэри. Горничная принесла кофе, и папа сказал: «Вы можете идти, я сам разолью. Пожалуйста, пусть нас никто не беспокоит, по крайней мере, полчаса». Горничная кивнула головой и ответила: «Да, сэр». Она вышла из комнаты и побежала на кухню, чтобы сказать повару: «Я не знаю что, но что-то явно происходит. Осмелюсь сказать, что скоро мы все это узнаем, если это нас касается», — кратко сказал повар. Он поставил чайник на огонь, и женщины присели, радуясь перерыву и возможности поболтать.